Глава 7. «Да уж, респект. Просто мое уважение». В коробке аккуратно лежали 2 эссенции Дева, 3 золотых камня улучшения и 3 камня совершенствования. Кроме этого, в ней нашлись темный стеклянный флакон с неизвестной мне жидкостью и 1 пузырек с чем-то алым. Золотые камни улучшения подарят мне +3 к характеристике или же усилят уникальный и легендарный предмет. Улучшать ими способности я не собираюсь. Бронзовые камни, пусть тяжело и дорого, но можно найти, если постараться. Уж лучше я поставлю задачу, достану с 10 таких и им прокачаю все оставшиеся способности 1 уровня до 2, а затем уже серебряными до 3. И так в последние дни было расточительнее некуда. Камни совершенствования все-таки созданы для артефактов и должны делать свое дело — усиливать имеющееся снаряжение. Моя цель — подготовиться к битве с Титаном. А значит, я должен усилить как свою защиту, так и атаку. Основная ставка, конечно, на магию, но и план «Б» иметься обязан. Топор, молот, меч, щит. За все это время щита покруче мне не досталось. А значит, первый выбор сделан. Оружие же. Топор хорош, но он двуручный и раскрывается только при таком стиле боя. Иначе тех самых критических ударов не дождаться. Слишком кривыми получится движение. Молот тоже хорош. Очень хорош. Но не против всех. И хоть в бою с Титаном он незаменим благодаря встроенным способностям, не лежит у меня душа к этому оружию. Почти уверен, что даже нанеси я под 100 ударов и выбей максимум урона, этого все равно не хватит, чтобы уничтожить такую махину. Черт. Чутье просто вопит, что я зря игнорирую улучшение этого оружия, но вместе с тем столько сил и ресурсов уже вложил в меч Дариана. Столько врагов я им сразил, что он стал чуть ли не продолжением моей руки. Ладно, пусть все решит судьба. Взял в руки жетон Аида, назначив его сторонам условных орла и решку. Орел, меч, решка, молот. Подкинул кругляш, позволив ему упасть, отскочить и сделать еще пару оборотов. «Меч так меч!» — подвел итог, поднимая жетон и возвращая его на место. В первую очередь потратил золотой камень улучшения, что дало свои плоды, увеличив шанс и урон от способности, а также подняв на 10 единиц минимальное и максимальное количество повреждений. Второй камень — камень совершенствования — сделал примерно то же самое, только вот шанс активации души короля вырос на 2%, достигнув цифры 9. Множитель урона от уровня монстра также приравнялся к 9. Базовые же показатели наносимого ущерба выросли на 8 единиц. Прочность — на 200, а сам меч будто бы отполировали, сделав достойным величайших исправителей. Третьим снова пошел камень совершенствования. Но мое оружие так и не достигло уровня, который можно назвать мифическим. Это все еще была легендарка. Хорошая, прекрасная, уникальная, но легендарка. Одно хорошо. Кроме базового повышения способностей и урона от меча, появилось свойство пробивной. Оно же отразилось в качестве разрушения брони. Что оно делало? Негативно влияло на область вокруг удара. Прочность там падала, снижая защиту. «Идем до конца!» — подбодрил сам себя, закидывая еще один золотой в развитие артефакта. «Надеюсь, в этот раз получится». «Меч короля Дариана. Улучшенный. Урон. От 75 до 105. Сбалансированный. Создан легендарными мастерами. Никогда не затупится. Пробивной. Статусный. Авторитет со всеми группами, кроме детей Альва, +1. Авторитет с Альвисами — нежить, +10. Авторитет с Альвами — -10. Способность — душа короля. Душа короля во время сражения после очередного удара может с вероятностью в 12% пробудить душу короля, наносящую противнику магический урон в размере 12 умноженный на уровень противника 1. После активации накладывает статус страха на врага, уменьшая все его характеристики на 25%. Время действия страха — 2 минуты. Способность — разрушение брони. Разрушение брони — удар по одной и той же точке доспехов, способный повредить их магические свойства, постепенно уменьшает в области вокруг удара прочность брони. Уменьшение прочности от 1 до 5% от ее максимального запаса. Каждый удар уменьшает защитные свойства брони на 5%. Действует и на магические защитные способности. Ранг мифический. Прочность 900 из 900. Наконец-то! В случае длительного боя у меня теперь есть реальный шанс разрушить броню и достать до тела врага. Если же его вовремя оглушить или сковать, то я за полминуты лишу его защиты, буквально выковырив из панциря. Осталось два улучшения. Щит пастуха, твой выход. Щит пастуха. Невзрачный на вид. Деревянный. Усиление духом. Благословлен Думузи, божественным покровителем пастухов. Блокирует 75 урона. Активное заклинание. Призыв помощника. Призыв помощника позволяет выбрать и вызвать одного из шести духов-помощников, что в течение трех минут будет самостоятельно сражаться на стороне призвавшего. Духи-помощники. Бык, петух, пес, кот, баран, вепрь. Характеристики духа зависят от выбора призывающего. Перезарядка – 12 часов. Активное заклинание – усиление духом. Позволяет поглотить мощь призванного духа, усиливая на оставшееся время призыва защитные свойства артефакта в два раза. Ранг легендарный. Прочность 1499 из 1499. Лучше. Намного лучше. Щит обновился, увеличившись в размерах, но остался таким же колхозным на вид. Время жизни духа увеличилось. Уверен, что еще и характеристики у них подрастут. Теперь при необходимости я могу поглотить призванного духа, после чего благословение Думузи позволит вытянуть блокируемый урон до 150 единиц. Отлично. Просто великолепно. Если удастся усилить еще раз, то он вполне возможно станет мифическим, прокачав броню до таких показателей, что пробить ее смогут только особые атаки. Насчет Титана Танатоса не знаю, но всем остальным придется здорово попотеть, чтобы пробраться через мой щит. Две эссенции Дева подкинули вверх магический щит и духовный удар. Заклинания стали еще эффективнее, более экономичными и маноемкими. Теперь за единицу маны я мог как нанести врагу еще больше вреда своим волшебным одухотворенным пенделем, так и отразить больше атак за стандартную сотку маны в щите. Короче говоря, я в восторге. А ведь мог просто источник на единицу или две поднять. Видать, не исчерпал я свой лимит удачи. Когда надо, работает как надо. Остались два флакона с черной и алой жидкостями. Флакон легендарного сопротивления. Повышает сопротивление магии на 50% в течение трех часов. Увеличивает защитные свойства организма, повышая регенерацию на 50% и увеличивая свойства брони тела на 20%, но не менее 10 единиц. Ранг легендарный. Количество применений 1 из 1. Флакон разрушения. Повышает весь наносимый урон на 40% в течение трех часов. Увеличивает как магический, так и физический урон. Не действует на иные типы урона. Ранг легендарный. Количество применений 1 из 1. Ага, неплохой бонус для генеральной битвы с главгадом. Сохраним. На бога жаль не повлияет, их ни магия, ни физический урон не берет. Целый час пролетел, а я даже не заметил. И да, крабиха свинтила в море, оставив меня с носом. Выйдя из пещеры, не заметил своего пернатого лайнера и нахмурился. Ладно, подождем еще часок. Принял я волевое решение и уселся у входа в пещеру, оставив у воды в лабиринте стража. Изучение книги «Воин ночи» поглотило меня целиком. То был настоящий кладезь воинственно-философских трактатов, которые даже просто читать оказалось интересно. Сам не заметил, как добрался до конца и, почесав макушку, обратил внимание на небо и время. От отведенного мной же часа осталось еще 40 минут. Это я что, скорочтение еще выучил мимоходом? «Давай по новой!» Погрузился в чтение вновь и, дойдя до последней страницы, сходу прошел тестовые задания, в том числе повторив 36 поз «Воина ночи», с которых начинаются атаки. Да, мне выпала не просто способность, а техника сражений, наполненная глубоким смыслом и необычными размышлениями. «Вы успешно освоили способности «Воин ночи». «Воин ночи» — тот, кто не убоится тьмы, но станет ей добрым другом. Она ответит ему взаимностью и наделит его силой ночи. Увеличение характеристик ночью плюс 10%. Увеличение скорости передвижения ночью плюс 20%. Увеличение незаметности ночью плюс 50%. Позволяет использовать боевые искусства воина ночи, основанные на внезапности, скрытности и скорости. Напомнил о себе мой боевой соратник, и я поднял голову, любуясь другом в неприглядном, но весьма довольном собой виде. Он прекратил источать молнии и стал медленнее, время от времени озираясь куда-то назад. Воробушек спикировал вниз и плюхнулся в лагуну. С его огромной воробьиной задницы, пестревшей подпалинами, валил пар. Пахнуло сжженными перьями. «Что? Поджарила она тебя?» — ухмыльнулся я, наблюдая еще несколько залысин на месте выдранных перьев. Впрочем, с учетом его блаженной морды, было видно, что Аракхи победил. Вдалеке показалась под самыми облаками парящая орлица. Но летела она как-то неровно, дерганно и слишком далеко от родного гнезда, облетая стороной остров и не смея даже приблизиться к Аракхи. Самодовольно подорвавшись, замахал крыльями воробушек, и орлица спешно развернулась, убираясь куда подальше. Ясно все с ним. Доминатор небесный. Внезапно позади раздался шум. Из подземелья выбирался страж, что как мог изображал руками и ногами здоровенного краба. «А, они умнее, чем кажутся на первый взгляд». Оставив птаха кайфовать, нежить в водичке, отправился посмотреть, действительно ли королева глубин вернулась. «Мой дар!» Она выкинула огромный сундук наружу и скрылась под водой, уходя в родные просторы. «У меня сегодня что, день рождения?» — ошалел я, заглядывая внутрь ничем не примечательного сундука, покрытого кораллами и илом. И хоть внутри и было много крайне интересных вещей, одна из них бросилась мне в глаза сразу. Я уже видел два подобных артефакта. Они давно пылятся у меня в сумке. Видимо, сегодня я все-таки стану обладателем звездного артефакта».